Да, я Змееуст. Вы же не думаете, что можно убивать темных лордов без всяких последствий, будучи годовалым ребенком? Я сделал максимально скептическое выражение лица. Нет, эта способность не настолько редкая, как принято считать, и она никак не влияет на поступки человека. Закроем эту тему, строго проговорил я. Понял, отвернулся от меня наемник. Черт, надеюсь, это не принесет мне неприятностей. Змея утром перебралась под одеяло и заползла мне на грудь. Надо бы придумать ей имя. Проснулся я в хорошем настроении и готовый к подвигам. ВС, вставай, змейка. Пора начинать работу. Зачем мне работать? Ты и так меня кормишь, флегматично сказала она. Тебе-то работать с не надо, а мне с надо. Я покупаю еду за деньги, которые сначала надо заработать. Не будет денег, не будет и еды, объяснил ей, одеваясь. Из шаша, почему ты еще здесь, человек? Иди и работай, чтобы купить мне больше мышей. Она начала тыкать меня головой, будто подгоняя. Ха-ха-ха-ха-ха, ты знаешь, что ты наглая. Укушу. У тебя нет имени, мне не нравится звать тебя змейка. Нет, мне все равно, если не понравится, я не буду тебя слушать. Ше, спросил я первое, что взбрело в голову. Ша-ше, а ты полезный, говорящий, мне нравится. Хорошо, пойди ше со мной. Буду спать, мне лень. На улице было адски холодно. Чары обогрева еле справлялись. Калидиатус, простучал зубами я. Над палочкой заколыхалась марева, образовавшие цифры, как в заклинании Темпус. Только они показывали текущую температуру, что удивительно в кельвинах. 241,73. Это примерно минус 32 по Цельсию. Кошмар. Придется добавлять ману в заклинание обогрева. Вот только сначала его надо снять. Меня всего передернуло. Бррррр. Надо собраться и быстренько все провернуть. Финита. Левой палочкой я коснулся своей кожи на шее, тем самым отменив обогрев. И тут же второй палочкой сделал жест, необходимый для второго заклинания. Взмах снизу вверх и полукруг над головой. Фавиауксилиум. Ох ты ж, насколько же лучше стало. Я спокойно вздохнул и, растерев лицо, принялся за работу. Сначала нужно обустроиться, и я предпочту сделать домик потеплее. Постоял, потупил и понял, что я идиот. Строительную магию я изучил по книгам, вот только она мне не поможет. Тут же, мать его, почти вечная мерзлота. Хотел собрать из говна и палок что-нибудь приличное, но материалов подходящих-то тут нету, совсем нету, а все, что есть, не подходит. Можно сделать газобетон, подумал было я, но прикинув усилия, которые нужно для этого приложить, чуть не хлопнул себя по лицу во всем известном жесте. Чисто магическими методами можно сделать маленькое производство газобетона. Производство, мать его, для одного маленького домика. Нахрена? Плюнул на все и порт ключом переместился в город и просто закупил нужные строительные материалы. Получилась небольшая обогреваемая примитивными рунами, которые знал големостроитель, комнатушка. Расположил ее на деревянных сваях и сделал полуметровые стены, пол и потолок из газобетона. Газобетон, слава богам, легкий и телекинезом можно было легко его перемещать. Руны ковырял ножом, долго и нудно. Наполнял их специальным зельем через шприц. Рожи наемников были незабываемы. Что-то между ну и странной же ты херней занимаешься, и нахрена ты это делаешь, и так нормально же было. А у меня были планы на их ману, так что обогрев надо сделать от фоновой энергии. Никакого цемента, все склеил чарами вечного приклеивания, которые по факту представляли собой быструю управляемую диффузию между любыми материалами. Безумно интересное заклинание. Думаю, только одними этими чарами, при должном старании и соответствующих научных изысканиях, можно заменить гальванотехнику со всеми ее сложностями. Прим. Автора. Гальванотехника, раздел прикладной электрохимии, описывающий физические и электрохимические процессы, происходящие при осаждении катионов металла на каком-либо виде катода. Также под гальванотехникой понимается набор технологических приемов, режимных параметров и оборудования, применяемого при электрохимическом осаждении каких-либо металлов на заданной подложке, хотя бы для банального покрытия ложек золотом. ХМ, заманчиво, особенно учитывая наличие залежей на выкупленной земле. Никакой мороки с электролитом, травлением и последующим никелированием. Замечтался, блин, не буду же я стоять и махать палочкой, как на конвейере, Нужна автоматизация. Так, надо выдохнуть и перестать делить шкуру неубитого медведя. Сначала надо докопаться туда сквозь гранит на диком морозе. Но это позже, сначала алмазный карьер. Самая большая трудность – это температура. Глиняный голем не будет здесь двигаться без вложения такого же количества энергии, как в каменного голема. Глина станет слишком твердой и хрупкой. Железный, по экспроприированной памяти Юбера, требует слишком дорогих материалов для массовости или размера, а мне нужно очень много мелких или несколько очень больших големов, лучше совместить. Значит, камень. Также я не могу использовать каменных големов для бурения. Они банально быстро сотрутся, даже с укреплением. Гранит с кимберлитом слишком прочные. Делани говорил, что обычно делают человекоподобных големов и дают им в руки кирки из стали, и как в старые времена заставляют долбить шахты. Те, кто побогаче и поумнее, заказывают очень продвинутых големов с матрицами поведения, взятыми у обычных шахтеров, им выдают технику и современные инструменты. Юбер даже делал големов-подрывников, которые минировали карьеры по памяти своей матрицы. Эффективность намного выше, чем с кирками, разумеется, но их нужно координировать при помощи настоящих специалистов. Обычно это либо империя или легилименция, либо скрибы-родственники, специально обученные в вузах. В случаях с заклинаниями можно из-за нарушения статута агрести. Но попадались и недалекие индивиды, которые довольствовались работами самой снятой матрицы. ХМ, рандомное минирование, дураки есть везде, особенно у волшебников. Специалистов и дорогущих материалов у меня нет, значит решение должно быть в другой плоскости. Я начал перебирать память алхимика. Память Габера, с которой я практически не разбирался, порадовала меня огромным количеством всяких интересных знаний. Конкретно сейчас меня интересовала только практическая сторона, а конкретнее – алхимические круги. После более-менее подробного анализа я смог примерно понять, что они вообще из себя представляют, и был приятно удивлен. По факту это были те самые ритуальные круги, похожие на те, которыми проверяют кровь. Я сам их уже рисовал на уроках мастера Юстаса, но теперь я понял немного теории. Сами круги к алхимии никакого отношения не имеют. Они полностью строятся на основе ритуалистики. Причем к МАРАП они также никакого отношения не имеют, если не обращаются к ней, как проверка крови. Это именно настоящая магия. Отдельное, самостоятельное искусство воздействия на реальность с помощью энергии души. Это не обязательно должна быть мана, может использоваться любая энергия не физического мира, например жизненная сила, прана или энергия разума. Пси. Работают круги очень интересно. В рабочую область попадает объект. Эта область ограничена сферой, диаметр которой равен диаметру рунного круга. В продвинутой ритуалистике, кстати, форма ритуального рисунка может вообще не иметь кругов в своей структуре. Но никаких знаний в памяти Габера об этом нет. После того, как объект попал в круг, нужно подать ману или другую энергию, и круг сработает. Все просто. Вот только параметры воздействия нужно задать, рисуя круг. Они могут быть вообще любыми. Можно сделать абсолютно все, что пожелаешь. Я чуть не хлопнулся в обморок, когда осознал это. Как обычно, всегда есть какой-нибудь подвох. Нужно точно знать, что и как ты собираешься сделать. Понимать процесс и его суть. Также нужно знать конечный результат и запитать круг именно той энергией, что для этой задачи нужна в необходимом количестве. Конечно же, без знания самой ритуалистики и законов, по которым и рассчитывается такой круг, ничего не выйдет. Зато не понимая процесса, можно легко использовать уже сделанные кем-то круги, особенно если они часто используются и являются общеизвестными. Как точно это работает, неизвестно. Существует множество теорий. Например, общие инфополи планеты, душа мира, Гея, законы мироздания и т.д. Как говорится, я аж воспылал. Разбираться с ритуалистикой буду потом. Сейчас попробую найти круг, подходящий для манипуляций с грунтом. В алхимии часто бывает так, что необходимо извлечь или добавить суть вещества. Я хочу добавить граниту свойства воды, а точнее текучесть. Да, свойство суть жидкое с научной точки зрения звучит как бред, но с алхимической это возможно, магия. Нарисовав ученический круг познания сути с помощью мела, я коснулся его палочкой и направил в него немного маны. Круг сработал безо всяких визуальных эффектов, а у меня возникло необычное ощущение. Как я узнал из памяти алхимика, это следует понимать как готовность к работе. Теперь я могу с ним взаимодействовать. Надо научиться им пользоваться. Как оказалось, это совсем непросто. Нужно направить свою магию через круг на объект внутри. Когда мое внимание и магия соприкоснутся с нужным мне веществом, тогда я начну чувствовать всякое разное. И методом тыка я смогу интерпретировать, какие получаемые ощущения за что отвечают. Причем своим намерением и волей можно направлять действие круга в нужном мне направлении. Сложно, но блин, очень интересно. Впервые в этом мире мне не хватило ни воли, ни концентрации, ни даже мозгов, чтобы разобраться с той массой данных, которые обрушились на мое сознание. В памяти алхимика все было по-другому. Видимо, этот круг работал от знаний пользователя, потому что мне выдало гораздо больше результатов, чем алхимику. Прилагая нечеловеческие усилия, постоянно используя менталистику, раскладывая свои ощущения на оттенки и даже полутона по яркости, я собирал, запоминал, анализировал полученные ощущения. В чертогах я отделял знания по этому ритуалу и каталогизировал их в отдельной стойке с кристаллами. Как итог, я получил всего лишь одно свойство воды, налитой в стакан, и я понятия не имею какое. Спустя множество попыток я понял, что делаю что-то совсем не так. Все глубже зарывшись в память алхимика, нашел упоминание его учителя при обучении кругам. Оказалось, мне нужно было не лезть в дебри, не присматриваться к оттенкам. Это уже высшая алхимия для самых продвинутых, так делаются самые невероятные вещи, типа философского камня или песков времени для хроноворотов. Как говорится, надо быть проще. Спустя много попыток, я смог абстрагироваться от мельтешения в получаемых данных и получить цельное ощущение от воды. Итогом было записанное в чертогах ощущение сути элемента вода, акуа. Это основа. Теперь, зная, как чувствуется суть вода, я мог другим алхимическим кругом извлечь из чего угодно эссенцию, воплощение концентрат, при ее наличии в этом чем-либо. Конечно, продолжая свое обучение, я именно этим и занялся. Взял чистую пробирку от когда-то выпитого зелья, нарисовал рядом извлекающий круг, положил в него стакан с водой, запустил круг, добавив немного маны. Хм, это сложнее, чем я думал. Нужно добавить побольше маны в круг и палочкой, или рукой, для самых продвинутых пользователей, которые этот круг активировал, потянуть из предмета на себя, как телекинезом, эссенцию, а какую именно определяется запомненным ощущением сути, которое нужно как бы вспомнить и сконцентрироваться на нем. Много попыток спустя, хм, вроде получилось. На кончике палочки появилась маленькая слегка переливающаяся от вложенной маны, прозрачная, голубоватая капелька. Я стряхнул ее в флакон и закупорил его крышкой. При извлечении эссенции вода в стакане бурно кипя испарялась в виде водорода и кислорода, а значит, учитывая нестабильность от магического фона. Бах, твою мать, наемник подскочил посмотреть, что произошло. Жахнуло не сильно, как мощная хлопушка, но мне все равно не понравилось. Нужно быть аккуратнее. Тренируясь, я набрал целый флакон эссенции. Это псевдофизическое вещество сохраняло материальность, пока есть вложенная мана, поэтому хранить его нужно в стазисе или специальных флаконах. Если мана испарится, то эссенция рассеется. В эссенции воды хранятся концептуальные свойства этого элемента, а также мистические и оккультные. С помощью алхимического оборудования, кругов и заклинаний можно совмещать эссенцию с чем-либо. Я просто вылил немного на землю в качестве эксперимента. При падении капель на поверхность почвы, эссенция дестабилизировалась и превратилась в приличного размера лужу, явно охладив воздух вокруг и сконденсировав из него влагу. Интересно, я поместил пузырек в круг познания и начал разбирать поверхностные ощущения от эссенции, не углубляясь в детали. Первое нащупанное ощущение оказалось мятным покалыванием. Отложив его в памяти, я взял новый стакан с водой и из целого стакана вытянул всего лишь капельку новой сути. Смахнув ее на пол, я смог пронаблюдать, как в месте приземления малюсеньких капелек растут снежинки и ледяные кристаллики. Крутотень. Это суть лед, глациис. Примерно в том же духе я добыл жидкость. Текучести нет, это не одно и то же. Потом я смог получить прозрачность, растворитель, расширяемость и сжимаемость при изменении температуры и даже каким-то чудом поверхностное натяжение. Хорошо поразмыслив, я провел еще несколько попыток, и наградой мне стали именно мистические свойства очищения, спокойствие. В общем, игрался я с водой целый день. Ради эксперимента лишил воду сути льда и расширяемости, и она перестала замерзать на улице. Забавно и полезно. Утром следующего дня я начал изучать почву и камни на месте будущего карьера. Так были обнаружены почва, скалы, глина и многое другое. По тем элементарным знаниям о построении алхимических кругов, что у меня были, я смог нарисовать круг для обмена свойствами. Мистер Лейк трансфигурировал по моей просьбе ведро и показал мне, как это вообще делается. Надо было сразу спросить. Я из доски заклинанием вырезал плоский кругляш, который плотно перекрывал ведро посередине. На дно я налил воды, закрыл ее кругляшом, а на нем мелом нарисовал круг обмена. Сверху на него насыпал твердой холодной земли и активировал палочкой круг. Забрал у воды жидкость, текучесть, обменял с землей на твердость, кристалл личность, сыпучесть. Результат показался мне приемлемым. Вода превратилась в ледяной песок, а земля стала густой жидкостью. Только прикол в том, что и камни в земле тоже растеклись и перемешались. Если там будут алмазы, они тоже растворятся. Нужно как-то задать ограничения. К счастью, алхимик знал, как это сделать. Дальше я нашел здоровенный гранитный камень. Попытался заклинаниями сделать из него голову своего будущего голема. Получилось откровенно плохо. Плюс камень загрязнялся магическими следами заклинаний, что для голема довольно плохо в плане долговечности. По памяти големостроителя подобное нарушало работу тонких управляющих заклинаний. В итоге я расколол камень, было обидно. Нашлась идея получше. Нарисовал круг насыщения свойствами на деревяшке и положил на нее два пузырька со свежедобытыми эссенциями жидкости текучесть. Ползая по камню, я подносил рабочую зону круга и наделял камень в ней этими эссенциями. Естественно, в этих местах камень становился жидким и стекал на землю. Правда, из-за того, что у него оставались свойства твердости и кристалл личности, то расход эссенций в пузырьках был большой. Скорость такого подхода на порядке превзошла мою первую попытку, плюс удобство, конечно же. Получилась неплохая голова змей, с полостью внутри. Из кучи разных камней я сделал очень грубо стилизованное тело с желобом внутри. Змея должна быть очень длинной, так что я 2 недели только и делал, что удлинял ее тело. В итоге я собрал 200-метрового голема. Еще 2 недели я наносил руны и соединял все ее части вместе. Голова была размером 2 метра в ширину на 1,70 м в высоту. Пришлось делать ее из 3 разных камней, один наверх и 2 снизу. Так у нее просто рот шире открывался. Для каждого элемента змеи нужно было сделать соединяющую пирамидку из гладкого минерала без пустот, да еще и немалого размера. А на голове придется сделать корону, как у Василиска, из таких же пирамидок, с рунами и кучей заклинаний. Внутри расширил жолоб магии и сделал управление расширением от пирамидок. Купил здоровенную груду кварца в качестве аккумулятора. Заколебался я жутко, в общем. Через 3 месяца и кучу потраченных нервов прототип был закончен. Шея за пару мышей согласилась поработать в качестве источника управляющего образа для голема. Еще неделя ушла на то, чтобы записать правильные образы для работы голема. На первый запуск я позвал Гермиону. Утром, после вкусного завтрака от Эммы, мы переместились от их дома к будущему карьеру. Вот, представляю тебе моего голема. Карьерный Василиск, первый прототип. Даже не хочу рассказывать, сколько времени на него убил, сказал я, показывая ей огромную каменную змею. Невероятно, какой же он огромный, сколько он в длину. Герми фонтанировала восторгом. 212 метров, с гордостью сказал я. Как? Просто как? Нет, я понимаю, магия, и все равно не представляю, как ты один его сделал. Мозги и алхимия. Я пересказал все этапы производства, подробно отвечая на возникшие вопросы. Это просто невероятно. Ты же меня научишь, я обязательно должна так же уметь. Девочка подпрыгивала на месте от нетерпения. Конечно, именно потому я тебя и позвал, мне нужна будет твоя помощь, спокойно заверил я ее. Те ребята, что нас охраняют, они просто наемники-боевики, сегодня пришли, завтра ушли. Ты моя подруга и очень ответственная, поэтому я хочу тебя всему научить, ведь мне понадобится твоя помощь. В одиночку всего не сделаешь. Ох, конечно, Гарри, ты мой самый лучший друг, я всегда тебе помогу. Спасибо, Герми, ты самая лучшая, обнял я ее. Теперь давай проверим работу этой змейки. Активация, сказал я и посмотрел на голема. Огромная каменная туша содрогнулась и пришла в движение. Широкая каменная голова голема поднялась на 10 метров в высоту. Мощный хвост свернулся полукругом, придавая змее устойчивости, вызывая дрожь земли под ногами. Дикая мощь. Голем в итоге получился медленный, не очень крепкий и дико монозатратный. О господи, Гарри, а он нас не раздавит? Миона спряталась за моей спиной. Не должен, ответил я, а она в ответ грозно на меня посмотрела. Моргана, он и правда работает, я думал это шутка. Эддард, последовавший за нами от нового дома Грингеров, в шоке рассматривал голема. Я не очень понимаю, зачем он тут на севере нужен, но штука грозная. Я даже не знаю, сколько мы с ребятами такого колупать будем, если он на нас нападет. Я позвал его с нами для консультации по поводу его людей. Рано или поздно они узнают, что я собираюсь здесь копать. Не хочу проблем. Всего на пару бомбарда Максима. Он довольно хрупкий и не боевой, ответил я. Жаль. То есть я хотел сказать, разве ты не планировал с его помощью кого-то штурмовать? Ребята уже всю голову себе сломали, думая, на кого мы тут с помощью этой штуки охотиться будем. Кха, я в шоке на него уставился. По вашему контракту я вас нанял на охрану, ни на кого я нападать не собирался. Нет, ну мало ли, безразлично пожал плечами он. Гарри, так зачем тебе такой голем? Тем более тут, Герми показала руками на каменную пустошь вокруг. Мистер Питчер, перед ответом я хочу кое о чем спросить вас. Хаймэм, хоть мы и заключили договор, он вовсе не панацея. Вы полностью доверяете своим людям? Когда в дело вступают большие деньги, вопрос преданности стоит очень остро. Мистер Поттер, тут есть несколько нюансов. Я могу посылать с вами самых надежных и дополнительно обвесить их непреложным обетом, а некоторым ребятам всего лучше не рассказывать. Наш отряд состоит из 4 разных групп. Мы объединились недавно, после серьезной заварушки в Африке. Тогда я предлагаю поставить вопрос ребром. Вассальная присяга лично мне, и вы и все, кто согласится, будут купаться в золоте. Никакого криминала. Сколько из ваших пойдет на это? Кхем, мне нужно подумать. Это смотрел меня серьезным взглядом и ушел к своим людям. Герми, прости, но я вынужден попросить тебя принести мне вассальную присягу. Не думай, что я тебе не доверяю, но так я точно буду знать, что могу всегда доверить тебе любые тайны. Давай я объясню, что это и как это работает. Она согласилась почти без раздумий, этого следовало ожидать. После произнесения клятвы к нам подошел Эд. Мнения разделились, многие из наших пострадали от действий темного лорда и не против. Всего 16 человек, 10 из моей группы. Надеюсь, дело того стоит. Он первый принес клятву, а остальные сделают это позже, когда Эддард узнает мои планы и скажет им, стоит ли игра свеч. Теперь, когда я могу вам доверять, поведаю о том, что это за место. У нас сейчас под ногами огромные залежи алмазов, а на другом участке золотых руд. Этот голем может добывать полезные ископаемые. Это полный. Начал ругаться Эд. Миона мило покраснела и зажала свои ушки руками. Питчер ругался и восхищался, но после моего укоризненного взгляда снова стал малоэмоциональной глыбой. Я извиняюсь. Не страшно, теперь понимаешь, что дело, начал было говорить я, но он меня прервал. Понял, но сейчас есть очень важный вопрос. Тут были ребята из тех, кто не принесет вассальную клятву. Что ты собираешь с этим делать? А делать придется, взгляд его стал жестким. Они этого не помнят. Вы все перемещаетесь порт ключами, не зная конечной точки. Когда они покидали это место, то сразу полностью о нем забывали. Но, как это возможно? Прости, я тогда тебе соврал, что не буду лезть к вам в головы. Я же не мог пустить все на самотек. Именно из-за того, что я там видел, я и сделал тебе это предложение. У вас много адекватных ребят, я был бы рад, если бы они работали на меня. 16 тоже неплохо, он скривился, но не возражал. В общем, я на зарплату не поскуплюсь, ты все так же главный среди будущих вассалов, кроме Дина и Гермионы, они будут заняты другими задачами. На тебе моя, и вообще наша безопасность, приоритет такой, все мои люди и их родственники должны находиться в безопасности. Сейчас у нас нет своей территории для проживания, но в будущем сделаем свой магический поселок. Это я далеко забежал, но с таким богатством у нас под ногами нас ждет великое будущее. Герми, про алмазы и золото, а также про это место никому нельзя говорить. Хорошо, а ты мне расскажешь еще про голема. Ух, аж глаза сверкают. Конечно, слушай, и ты, Эд. Думаю, нужно сразу и показать. Я с ними отошел подальше от каменной змеи и приказал ей опуститься и открыть рот. Этот голем, мой первый прототип големов для добычи полезных ископаемых. Вот тут на его носу, да носу. Смотрите, я показал на металлическую вставку. Это алхимический круг обмена. В голове и в туловище голема есть два больших желоба. Один начинается во рту и выходит из хвоста, а второй начинается на небе и проходит внутри через нос за кругом и дальше идет через тело параллельно первому. А зачем два? Ну, через первый он, наверное, будет есть камни, спросила Миона. Да, ты права, в другом желобе будет вода. Она будет закачиваться через хвост и идти к кругу. Этот круг сделает воду ледяным песком, который попадет в рот змеи, а камни, к которым змея дотронется, превратит в жидкость, которую змея проглотит. Эта каменная жидкость вместе с полезными ископаемыми и ледяным песком выйдет из хвоста змей. А как это вообще работает? А ты меня научишь? Я поймал ее взгляд и передал ей немного моих размышлений о кругах и алхимии. Так, общее представление. Много нельзя сразу передавать, у нее мозги сварятся. Научу. Так вот, этими желобами змея может управлять. В каждом сегменте своеобразный желудочек с расширенным пространством, и змея может увеличивать и уменьшать их или полностью перекрывать. Таким образом создается тяга и ничего не будет застревать. Это, хочу заметить, гениально. Я хоть и закончил Хогвартс, но не представляю, как ты это сделал, тем более в одиночку, восхитился Эддард. Да, давайте проведем практическое испытание. Я осмотрел змею, вроде все в порядке. Голем, положи вот сюда хвост. Указал я в сторону рукой, нужно быть очень аккуратным, если заденет, мало не покажется. Змея отреагировала правильно, и хоть земля тряслась от ее движений, но она довольно аккуратно развернула хвост так, как я показал. Теперь ты, Эд, в верхнее отверстие в хвосте залей воду с помощью агуаменти. Не бойся и вложи побольше маны, воды нужно много. Хм, окей, сказал он и опасливо подошел к хвосту, а потом под нос себе прошептал. Вот Моргана, надеюсь, эта хрень меня не пришибет. Агуаменти. Туловище змеи начало волнами сокращаться, перегоняя воду к голове. Когда вода стала ощутимо литься изо рта голема, я попросил Эддарда остановиться и подойти ко мне. Теперь проведем первые испытания. Голем, добывай вон там, пока не кончится вода. Я рукой показал примерно на середину будущего карьера, следя во все глаза за действием управляющей программы. Надеюсь, я все продумал правильно. Под ногами все завибрировало, а змея довольно резво поползла туда, куда я ей показал, издавая неприятный, громоподобный скрежет от трения камня о камень. Потом она коснулась носом земли и замерла. Почва и камни рядом с этим местом стали мягкими и текучими. От места касания начал расходиться легкий пар, и зона этого эффекта начала распространяться. Через пару минут земля в радиусе 2 метра от носа змеи, в том числе и вглубь, стала жидкой. Голова голема нырнула в эту массу и начала втягивать ее в себя, сокращаясь сегментами своего тела, после чего она проглотила все, что было на дне, и снова коснулась носом верхнего края получившегося 2-метрового котлована. Мы просто стояли и смотрели на это удивительное зрелище. Меня внутри просто разрывало от эмоций. Я смог, это великолепно, обожаю магию. Через 10 минут всяких восклицаний и поздравлений от моих спутников из хвоста голема полилась каменная вода вперемешку с камнями и преобразованной в что-то типа льда водой. «Стой!» – приказал я голему. Указав на пологий холм в стороне от карьера, я отдал следующий приказ. «Сливай все добытое на склон этого холма». В этот раз змея двигалась заметно медленнее и сильно продавливала почву. Подползая к холму, она развернулась и поднесла хвост к месту, на которое я указал. Через секунду она начала сильно сокращаться, и из отверстия в хвосте полилась каменная вода с ледяным песком и камнями. Вода стекла по холму вниз, но камни и ледяная крошка остались. Великолепно. Вот так это и работает. Потом я сделаю систему конвейеров и фильтров, чтобы отделять все по разным емкостям. Из каменной воды можно делать кирпичи, вдруг пригодятся, где-нибудь. А лед можно запасать, и когда-нибудь он опять станет водой. Потому что вот такие простейшие алхимические преобразования не держатся вечно, для такого нужны другие методики. Ну что, как думаете, нам повезло? Ты думаешь, алмазы можно найти прямо так, наверху? Ну, это не такая уж и редкость в таком месте, как это. Именно здесь находится верхняя часть минерала из глубины планеты, ее сдвинуло движением почвы и перемешало с ней. Надеюсь, нам повезло. Акция алмазы. Я направил палочку на добытое и подал приличное количество маны. Ну давай, удача, не подведи меня, сказал я про себя. Из кучи камней мне в руку прилетел малюсенький грязненький камушек, который практически ничего не весил. Это оно, ты правда нашел алмаз? С широко распахнутыми глазами, глядя на меня, спросила Гермиона. «Видимо, да», — глупо улыбаясь, ответил я, смотря на этот маленький грязный камешек, который давал надежду на великолепное будущее. Глава 16. В прекрасном расположении духа мы вернулись в город. Я принял присягу у тех парней, что согласились на нее, видя воодушевленного Эддарда. После чего арендовали ресторан и хорошенько отпраздновали это дело. Я на радостях выделил ребятам премии 2 дня выходных. Те, кто отказались становиться вассалами, все еще были под контрактом и выполняли работу. Этот отослал половину следить за карьером и обустраивать там защиту, предварительно спросив, есть ли у всех ментальные установки. Он явно умный мужик. Когда в ход пошло спиртное, я попрощался с ними и отвел Миону к родителям. Накупив вкусности, отправился к Дурслям и устроил на радостях праздник и у них. Следующие полгода я только и делал, что клепал големов, делал автоматизацию и сортировку добытых ресурсов, оптимизировал работу големов, обучал вассалов координировать их работу, запарился объяснять, как обслуживать големов и как они устроены. Всех новых големов делал 100-метровыми, потому что первый получился даже слишком длинным. Чересчур тяжело его обслуживать. Пока найдешь поломку, голову свернуть можно. Когда закончился контракт с оставшимися наемниками, я очень надежно стер им память обо всем, что связано со мной. За это время был добыт 121 камень. Их качество, на мой дилетантский взгляд, было не очень, и они были откровенно маленькие. Хотя были и 2 исключения. Один алмаз весил почти 1,5 грамма, а второй чуть больше грамма. Это уже серьезные камешки. Сейчас разрабатывается самая бедная часть месторождения, в дальнейшем количество и качество камней будет запредельным. Вроде как за все время добычи, а это 64 года, на этом месте в моем первом мире тут добыли около 180 миллионов карат, это 36 тонн алмазов. Послал Эддарда под маскировкой в Гринготтс с мелкими камнями. По его словам, гоблины были в восторге. За вырученные деньги сделали систему конвейеров и трубы с водой, к которой подключали хвосты змей. Было очень интересно. Воду брали из океана в специальных бочках с расширением. Их пришлось покупать. Как оказалось, я могу сделать расширение не очень большим. Сравнивая себя с моими вассалами, я пришел к неприятному выводу. Я довольно слаб. Хоть моя регенерация маны из-за магических родов и была в 5-7 раз выше, чем у них, их резерв, в среднем, был в 1,5 раза выше, чем у меня. Они, конечно, восторгались и хвалили, каким сильным я вырасту в будущем. Я не отрицал, но и не говорил им правды. Мне кажется, что с момента моего перерождения ничего не изменилось, только контроль вырос. Если раньше я тратил 98% просто в воздух, то сейчас меньше, а потому кажется, что маны стало больше. У меня просто холодок пробежал по спине. Хорошенько все проанализировав, я пришел к выводу, что развивается у меня только псионика. Телекинез, ментальные воздействия, все это улучшается после тренировок. Магическая составляющая моей души стоит на месте. 67 бомбард в скалу и мой резерв пуст. Каждый день в течение этого полугода я тренировался и сейчас могу сделать 67 бомбард с тем же контролем или 75 с натренированным за это время. Кажется, я не могу развиваться. Потом мы провели эксперимент, кто больше всех сможет расширить пространство. Тут я был вне конкуренции, как я ни старался, мое расширение было самым слабым. Все дело в магических каналах, у меня они были жесткими и практически каменными. При перенапряжении они начинали ныть и болеть. У вассалов, после тренировок расширения пространства, каналы ощутимо развивались. Парни радовались как дети и с удовольствием тренировались. Я же был просто разбит и подавлен. Через неопределенное время весь мой душевный упадок превратился в ярость. Какого вообще хрена происходит? Видя мое состояние, Эд держался от меня подальше. В один момент мне это так надоело, что я просто взбесился и телекинезом расфигачил тренировочный полигон. Когда я понял, что это оказалось сделать лишь немного сложнее, чем магией, ведь в телекинезе я тоже постоянно тренировался, то в гневе заполировал полигон адским пламенем. В этот раз его остановить было легче, чем в прошлый. Какого хрена? Вырвалось у меня по-русски. Эд, мать твою, где ты? Он с еще парой ребят с опаской наблюдал за моими художествами на приличном расстоянии. Тут я. Что случилось? Это, вообще-то, было опасно. Недовольно прокричал он мне издалека. Фух, так, я спокоен. Где в магическом мире самые лучшие целители? Спросил я, подойдя к ним. Ну, это сложный вопрос. Объясни, что произошло, а я попробую что-нибудь посоветовать. Хорошо. у меня проблемы с магическими каналами. Тогда тебе нужно или в Болгарию, или в США, или в Тибет. У них лучшие специалисты по магическому лечению таких проблем. Если это проклятие, тогда Франция или к нам домой, в Мунга. В чем отличие первых трех вариантов? У болгар лекарям иногда можно использовать темную магию, по лицензии само собой. Есть спецы. В США только разрешенные методы, но есть сильные профи в них. А в Тибете какая-то своя школа, и они еще выбирают, кого лечить, а кого нет. Понятно, едем к болгарам, организуй все по красоте и в режиме инкогнито. Сделаем. Первым делом по прилету ребята нашли местного филолога, у которого я скопировал знания языка и передал своим вассалам. Заодно и фирменным методом отсортировал и зашифровал им память. Сказать, что они были в восторге, ничего не сказать. Как мне объяснили, менталистов в этом мире боятся и уважают совсем не без причины. Дополнительная защита очень ценна. В болгарской больнице имени Святого Марина, довольно современной кстати, была частная волшебная клиника. Подписав все необходимые для моей безопасности документы, я отправился в кабинет целителя. «Проходите», — донесся из-за двери мелодичный голос после моего стука. «Доброго дня, я целитель Мара Милкова. Что вас беспокоит?» За письменным столом сидела миленькая девушка, на вид лет 25 или около того. Длинные черные волосы были уложены в красивую прическу. Одета она была в стандартную мантию целителя, салатового цвета. Правда, были и отличия от стандарта. Воротник мантии был украшен красивыми белыми перьями. Еще на ее голове была красивая диадема из тех же перьев и декоративных цепочек из какого-то металла. На лбу диадема была выполнена в виде ромба с красивым, немного светящимся, золотым камнем. Блин, какая миленькая, не вечность, конечно, но близко. Ее лицо было лишено каких-либо изъянов. И если андроиду такое простительно, то обычному человеку таким родиться практически невозможно. Наверное, она изменила свою внешность магией. «Ну что же вы, молодой человек, не стесняйтесь, говорите, что там у вас, ох, черт!» Она улыбнулась, и я еще сильнее залип. «Надо собраться!» На всякий случай проверил себя на ментальное вмешательство. Виллы, оказывается, имеют конкуренток и без фирменного очарования. «А, ну да, здравствуйте, меня зовут Гарри, капец, мозги просто всмятку. Мне нужно пройти полную диагностику». «Да, хорошо, пройдемте за мной». Целитель грациозно встала и прошла в соседнюю комнату. «Жесть, там такая пластика движений, я бы подумал, что она меня соблазняет, если бы не спокойное и незаинтересованное выражение лица». Быстро сосредоточившись, вошел в чертоги разума и, ускорив время, привел свои мысли и эмоции в порядок. «Странно, что меня так шатает эмоционально». В соседнем помещении оказался большой магический круг, в котором было нарисовано очень много элементов. Я постарался его запомнить. «Раздевайтесь и ложитесь в центр». «Полностью, что-то я застеснялся». «Конечно», — фыркнула она. «Ну, ничего не поделаешь. Пришлось снимать одежду и вешать на вешалку, стоящую рядом». Раздевшись, я обернулся к целителю и заметил ее брезгливо скривившееся лицо. «Неприятно, но я в принципе не особо красавец, худющий как палка. Могла бы и сделать лицо попроще». «Молодой человек, вам разве не говорили, что перед приходом к целителю нужно было хотя бы помыться или воспользоваться очищающими чарами не позже, чем за час до приема? Сейчас на вас нельзя использовать чары очистки», — поморщилась она, полностью распахивая окна в помещении. «Да что она себе позволяет? Я еще с прошлой жизни всегда следил за своей гигиеной, а тут я из долбанных бочек практически не вылезаю. Высокомерная дрянь». Так и хотелось размазать ее по стене телекинезом. Эмоции просто заскакали от предвкушения того, как я ей этом. Открыв окна, она обернулась и, посмотрев на меня, резко побледнела. «Простите, я не хотела вас оскорбить», — пробормотала она испуганно. Вокруг меня полыхала изливающаяся из меня мана, а псионика, вышедшая из-под контроля, начала давить ментальным шумом на разум. Я постарался взять себя в руки и невольно принюхался, услышав отвратительный запах от родового проклятия. Быстро проанализировав последние события, я вспомнил, что после последних тренировок не пользовался бочкой с дистиллированной водой, потому что вода банально кончилась. Оттого и моя дикая раздражительность и запах. Злость постепенно проходила. Эта девочка ни в чем не виновата. Нужно срочно найти здесь дистиллированную воду и ослабить проклятие, пока я не натворил глупостей. Типа того адского пламени на полигоне. Идиотизм. Нужно кардинально решить эти проблемы как можно быстрее. «Извините, и вы меня, Родовые проклятия вызывают этот запах и агрессию. Я не хотел вам навредить, извинился в ответ я, хотя мне до сих пор хотелось свернуть ей голову за тот брезгливый взгляд. Я принялся одеваться, нужно срочно в бочку, хотя бы с обычной водой. Но как же обследование? Она преградила мне выход. Как она смеет загораживать мне проход? В глазах немного потемнело. Я опомнился в тот момент, когда выхватил палочку и был готов нанести ей ментальный удар. «Уйди с дороги». Она молча с опаской отошла в сторону, придерживая рукой диадему с потускневшим камешком. «Черт, кажется, часть пси вырвалась из-под контроля». Я ушел, неосознанно громко хлопнув дверью. Пришлось послать парней за водой. В этот раз почему-то процедуру пришлось провести дважды, пока меня не отпустило. Вдобавок я был вынужден объяснить парням, что со мной не так. Шеф последнее время со мной практически не общалась, чувствуя от меня раздражающую ману, и была возвращена в террариум. На следующий день я вновь пошел к целителю. По моей просьбе мне выделили другого специалиста. Не хотелось снова общаться с той красоткой, хотя я все равно к ней зашел и принес извинения. «Проходи, я Борислав Антонович Семенов, целитель первой категории, ты ведь Гарри Поттер, вроде бы я где-то о тебе слышал, ХММ». Новым целителем оказался довольно колоритный седой дедок с коротко подстриженной бородой. Он обладал очень живым взглядом и яркой активной жестикуляцией. «Ага, черт, я непроизвольно дернулся, когда он завопил и обвинительно ткнул в меня пальцем. Какие здесь бешеные врачи, их надо к психотерапевту отправить», вспомнил. Эти дурные островитяне вешали нам лапшу на уши о том, что пацан с таким именем в годовалом возрасте смог выжить после авады. Чушь несусветная. Больно, между прочим, было адски. Не знаю, что там с защитой наворотили, слишком мелкий был, но факт в том, что я ведь живой. Дедок завис, а потом с разгорающимся оживлением потащил меня в ритуальный круг. Никаких экспериментов. Начал тут же упираться я. Ладно, ну, диагностика. «Это тоже интересно», – не унывая ответил он, активно подталкивая меня к вешалке. «Раздевайся, вынимай из себя все артефакты и ложись в центр». «Вынимать? Что он имеет в виду?» «Нет, ну мало ли, помню, как-то раз пришла ко мне одна интересная девочка, так у нее всякого понапихано было, неважно. Даже думать не хочу об этом, сразу вспоминаются всякие извращения в интернете». Я разделся и зашел в центр рисунка. «Ты, парень, кстати, можешь говорить, но не двигайся», – произнес пожилой целитель, когда я лег в ритуальный круг, один в один как в прошлый раз. «Как работает этот ритуал? Мне нужно узнать, что с моим магическим здоровьем. Ну сам виноват, что разрешил мне спрашивать, вытащу из него побольше информации. Интересуешься ритуальной магией? Ай-яй-яй, тебе не говорили, что это запрещено без соответствующей лицензии?» Я посмотрел на него максимально скептически. «Видимо, нет. Маловат ты еще. Подрасти, подучись, а потом уже спрашивай. Ну, а если без подробностей? Да ладно, как будто это сильно отличается от алхимических кругов. Суть та же, только предмет воздействия разный. Это диагностический круг. Он показывает состояние организма, ауры и волшебного ядра с каналами. Если его использует необразованный юноша, такой как ты, то останется без мозгов, сгорят. Он не дозирует получаемые данные, как и любые подобные ритуалы, а комплексно передает все, что необходимо для того, чтобы узнать о здоровье пациента. Не будешь знать о медицине и колдомедицине достаточно или имеешь нетренированные мозги и сыграешь в ящик. А если хорошо владеешь окклюменцией, можно ведь разогнать мышление и аккуратно получить информацию. Что за идиот учит ребенка окклюменцией, ты знаешь, что это очень неполезно, особенно подавлять эмоции. Хотя вы, бритты, особенно чистокровные, все больные на голову. Но даже если так, не имея достаточной базы, получишь бесполезную кучу несвязанных данных, в которых не сможешь разобраться. Этому учат только под наблюдением целителя и менталиста. «Не мешай пару минут», — сказал он и подал ману в круг. «ХМ, интересно, а он согласится продать свои воспоминания про свое обучение на целителя? Я бы очень хотел покопаться в его голове. Если с прошлыми мастерами прокатило, то тут мне рисковать страшно. У него такой же желтый камень, как у той девушки-целителя. Да и мало ли что у него еще припрятано. Что алхимик, что големостроитель не были вообще никак защищены, надеялись только на свою окклюменцию. Я провел с ними достаточно времени, чтобы прощупать их защиту. А тут атака в лоб против артефакта. Нет, не рискну. Круг подо мной засветился, и целитель заметно напрягся. Так он простоял пару секунд и резко начал материться на разных языках. Это продолжалось довольно долго, и мне начало надоедать. «Хватит уже, вы объясните, что с моими магическими каналами? Какие, бешеный волк, их сожри, каналы? У тебя здесь полная задница. Твоему лечащему целителю надо яйца оторвать. Слушай, пацан, жить ты, конечно, будешь, тут без проблем. Но в целом все плохо. Я сначала даже подумал, что ты одержимый». На этих словах у меня на теле выступил холодный пот. «Так, спокойно, если он передумал, значит все нормально. Но это точно не так, твою мать, эфух». Я выдохнул и, включив окклюменцию на максимальное подавление эмоций, расслабился. И по боку мне, что это вредно. С самого начала был уверен, что это именно перерождение, а не захват тела владельца, но червячок сомнения иногда грыз. «Наверное, я фанфиков перечитал. У тебя в башке темно, магический паразит», — сказал и смотрит выжидающе. «Что, нужно как-то отреагировать, наверное. Крестраж, недофилактерия», — пожал плечами я. «На холодном, твердом полу это оказывается довольно неудобно. Кажется, я немного перестарался с менталистикой». «Так ты знал это? И чего это ты вдруг такой спокойный стал?» «А-а, дошло», — отрубая окклюменцию, «сейчас же», — ярко жестикулируя, наехал он на меня. «Доиграешься, и эмоции пропадут навсегда. Станешь тупым болванчиком». Я послушался. «Не думаю, что я злоупотребляю. Обычно я использую это только в сложных ситуациях». «Ладно, про крестраж я знаю. Мне сказали, что он тянет на себя небольшую часть моей жизненной энергии, как от него избавиться, я пока не узнал. Меня сейчас интересует не это. Вставай и одевайся», — знает он. Борислав Антонович зло взмахнул рукой, и ко мне прилетела моя одежда. Телекинез, однако. Теперь я точно к нему в голову не полезу. Мало ли, вдруг он тоже владеет псионикой, как я. Как вытащить из тебя кусок чужой души, я не знаю. Но тянет он из тебя силы прилично. Нужно напитать твою энергетику нейтральной праной, жизненной энергией, чтобы убрать истощенность организма. Это я сделаю, завтра придешь с утра. Меня больше волнует другое. Какой идиота кусок дал тебе хроноворот и сколько раз ты им пользуешься в день? Спросил он меня, пристально глядя в глаза. Или ты сразу песочком закинулся по полной? Я же застыл, пытаясь понять, к чему он задал этот вопрос. Нигде в закромах блэковского имущества я хроночасики не нашел, хотя очень хотелось. Песком, может, он имеет в виду пески времени. Это высший алхимический продукт, который крайне сложно изготовить. В памяти алхимика хранился рецепт, но сам он не решался на такое производство, потому что ласты откинуть в процессе очень даже легко. Не то, ни другое точно. Я хотел бы услышать, в чем собственно проблема, — очень уверенно ответил я. Ты уверен? — я кивнул. Целитель отвернулся и прошелся туда-сюда по комнате. Так, стой смирно, я кое-что проверю. Он пробормотал какое-то зубодробительное заклинание и направил на меня палочку. На ее конце вспыхнула искорка и прилетела мне в грудь. В месте попадания появилась надпись. Очень задумчиво на нее посмотрев, целитель вновь выругался сквозь зубы. По всем показателям выглядит так, что ты много пользовался хроноворотом. И если твое тело не постарело, то твоя энергетика очень старая. Твоему телу 7 лет, но твоей душе уже примерно 124 года. Это что получается? Я переродился не только со своей памятью, а полностью сохранив свою старую душу. Но ведь в прошлом мире я не был магом и псиоником. Или это от мира зависит, а не от души? Нет, не понимаю. Просто не хватает знаний. Сразу как осознал себя, я уже был сильным магом, магические выбросы тому подтверждение. Значит, и в прошлом мире я тоже по идее должен был им быть. Оттуда и моя нездоровая тяга к всему паранормальному и вера в то, что магия должна существовать. Возможно, с псионикой сложнее. Я вспомнил свои первые попытки в телекинезе, и они были откровенно жалкие, это при том, что я влил в них кучу своей маны. Значит, что псиоником я стал уже здесь. Чистым пси без маны за 6 лет тренировок я могу поднять спичечный коробок с огромным напряжением. С маной же все кардинально меняется. Телекинез с маной усиливается на 3-4 порядка. Можно и сильнее, зависит от количества маны. Бессмысленно строить предположения, буду искать знания и когда сделаю и буду проводить эксперименты и писать теорию с помощью научного метода. А пока надо узнать, чем мне это старение грозит. Предположим, что я попал во временную аномалию. Это старение, наверное, плохо на меня повлияло? Спросил его я, нарушив царившую тишину. Не то, чтобы плохо. Душа выросла, Окреплый по данным ритуала имеет повышенную плотность, но все портит то, что это произошло в обезмаженном пространстве, судя по тому, что я вижу. Очень странно, что твое магическое ядро имеет возраст твоего тела. Это какая-то странная аномалия. Да, магии не было, подтвердил его догадку я. В том-то и проблема. Не знаю, как такое возможно, но твои магические каналы и части души, отвечающие за магию, не получали ману и нагрузку. Их развитие полностью соответствует столетнему магу, никогда не колдовавшему. Они практически закостенели и не то чтобы атрофировались, но близко к тому. Я такого никогда не видел. Знаю о подобном только со слов моего учителя. Ты без проблем и напряжения сможешь пропускать через них строго определенный поток маны, что-то около одного объема семикурсника Дурмстранга. Но если попробуешь увеличить объем, каналы просто расколются как кости от большой нагрузки. Регенерация у каналов минимальная, просто атрофировалась за ненужностью. Как это исправить? С надеждой на лучшее спросил я. Я не знаю. В комнате повисла тягучая тишина. Я осознанно врубил отклюменцию на полную. Мне нужна холодная голова. Жизнь не кончена, я не инвалид. Магия может все, нужно любой ценой найти способ исправить мою энергетику. Это не все. Твое магическое ядро довольно молодое, но оно разбухло от внутреннего давления. Ты ведь чистокровный? Да, я наследник нескольких родов. В тебя вливается слишком много родовой маны, она распирает молодое, мягкое ядро изнутри. Увеличение объема в данном случае не увеличивает его качество, это злокачественное увеличение. Ядро становится рыхлым и размывается плотность его стенок. Тебе нужно уменьшить поток энергии через него. Колдовать нужно как можно меньше. Тебе придется передать рода другим членам семьи, сочувственно произнес целитель. А если некому, задумчиво спросил я, то это очень плохо. Оборвать родовой канал или ограничить его пропускную способность может только хранитель рода, но если ты единственный наследник, то он вряд ли на это согласится. Чем меньше связь с родом, тем больше шанс его смерти. Постепенно лет за 10-30 твое ядро размоет родовая магия и ты станешь сквибом. Существует ритуал стабилизации, он и позволит протянуть 30, ну может даже 40 лет в самом идеальном случае, если ты не будешь колдовать. Да, вот это задница. У меня навскидку есть один способ решить этот вопрос, но он мне не нравится. Это все? Нет. В твоей ауре распространяются родовые проклятия. У тебя год-два до того, как они вплетутся в твою ауру. Даже знать не хочу, почему этого еще не произошло, отвернувшись в сторону, произнес он. Ясно, он знает и прекрасно осознает, как они снимаются. Помимо прочего, присутствуют разрывы ауры от использования непростительных. Пока не критично, твоя душа старая и имеет некий запас прочности. Я крайне рекомендую перестать их использовать. Вот это поворот, ничего не понимаю. Значит, непростительными их назвали не просто потому, что они щиты пробивают. В чем причина? Я не знал, что бывают какие-то последствия от их применения. Борислав Антонович только зубами скрипнул на такое мое заявление. Островные варвары, под нос себе прошипел он, и уже громко продолжил. Непростительными эти заклинания называют не просто так. Для работы им требуется кусок ауры владельца. Небольшой, но повреждения все равно сказываются самым отвратительным образом. Например, Круциатус самое дрянное из них. Не стоит обманывать себя тем, что оно плохое только потому, что оно пыточное заклинание. Ты отрываешь от себя части, внедряя ее в цель, таким образом обходишь магическую защиту. Проникая в цель, кусок твоей души передает ману и намерение вместе с проклятием, приносящим ужасную боль. Но связь имеет и обратный канал, по которому уже в твою ауру протекает энергия. Этот обратный поток приносит удовольствие от насыщения чужой энергией, поврежденного твоими действиями участка ауры. Чем больше повреждена твоя аура и чем больше боли испытывает жертва, вырабатывая тем самым больше энергии и передавая тебе через осколок, тем сильнее твое удовольствие. Но чужая духовная энергия с кучей боли и злости еще больше уродует твою ауру и сказывается на психике. Потому это заклинание и является непростительным. С другими принцип аналогичный. Но Авада помимо духовной энергии жертвы вливает в твою ауру еще и обратную прану, некроэнергию, что очень пагубно влияет на организм и душу. Жесть, спасибо за объяснение, это должны объяснять всем, чтобы не было соблазна использовать такое. В Дурмстранге на 5-м курсе это объясняют, сурово проговорил он. Слава богам, что это было последнее, что портило мое здоровье. Так что я поспешил в гостиницу под охраной двух вассалов. При входе суетились все оставшиеся ребята из моей охраны. Подойдя поближе, я уже хотел поинтересоваться, что за столпотворение, когда услышал стон боли от Уильяма Грейва. 20-летнего парня, самого молодого, не считая Дина Парстона, моего вассала. Блокнот с протеевыми чарами нагрелся, что означает срочное сообщение. Я заметил Эдгарда, стоящего в стороне с блокнотом и пером в руке. «Что случилось?» Обратился я к нему. «Быстрее!» Он схватил меня за плечо и потянул к стонущему парню. «Билл загибается от вассальной клятвы. Что он сотворил?» Гневно спросил я. «Вассальная клятва без причины не карает. Понятия не имею. Тебе нужно простить его, и я сразу его допрошу». Я подбежал к парню и обхватил его лицо руками. «Билл, смотри на меня!» Он с трудом сфокусировал на мне взгляд. «Я тебя прощаю». Парень обмяк и расслабился, потеряв сознание. Я поднял его веки и вломился в его чертоги разума, просматривая последние часы его памяти. «Самка собаки. Это все тварь-целитель Мары Милкова. Она его соблазнила и украла артефакт для очистки от проклятий. За гостиницей ее точка аппараций. Снимите координаты. Эддард, командуй. Найдите мне эту суку!» — прокричал я в ярости.